Всех нас ждет творческая работа. Удачи каждому, включая курсантов. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2026 году. Читал Андрей Кузнецов.